Глава 43. После. Плям-плям. «Нет, он не умрет, он не мог заразиться», – успокаивала себя Кристина. «Я не видела ни одной зараженной собаки, кошки или птицы. Значит, животных этот вирус не берет. В этом есть логика. Ни одной чертовой больной собаки кругом». Губернатор заскулил, облизнулся и отвернул морду от миски. «Ешь, малыш, у тебя нет выбора», – сказала Кристина и потрясла перед его носом пустой банкой из-под фасоли. «Либо это, либо консервированные ананасы. Но», – она развела руками, – «упс, сладкого тебе нельзя, так что ешь и не возмущайся. Меня на обед ждет то же самое. А при первой возможности мы возьмем тебе твоих любимых собачьих консервов. Обещаю». Губернатор лишь приподнял брови и воровато уставился на нее. Кристина вздохнула. На помощь ей пришло когда-то увиденное телешоу. Мужчина в шортах объяснял, как накормить собаку, если с этим возникают трудности. «Возьмите миску в руки и поднимите ее на уровень груди, пока собака сидит на полу перед вами. Издайте несколько причмокивающих звуков, словно сами едите из миски, и верните ее на пол. Собака обязательно съест то, что ел хозяин». «Какая чушь!» – прошептала Кристина и закатила глаза. Но выбора не было. Губернатора нужно было накормить, пока не проснулся его хозяин-алкаш. Кристина взяла миску. Они сидели на полу лицом к морде, и по-хорошему ей стоило бы встать, чтобы губернатор не видел ее лица. Но вставать было лень. Она так устала, а тут еще этот пес ведет себя, как капризный ребенок. Наклонившись к миске, Кристина посмотрела на постылевшую до тошноты фасоль. «Да, в первой неделе этого ужаса я бы сожрала ее даже из собачьей миски. Вот это ирония!» – вздохнула Кристина. «А теперь даже смотреть на нее не могу». В памяти всплыл мертвый кролик, и она почувствовала укол вины, который почти сразу удалось заглушить. «Все из этого алкаша! Притащил бедную тушку!» Кристина хотела еще что-то добавить, но остановила себя. «Нельзя вечно валить все на Алекса!» «Так, ты должна собраться. Собраться и покормить псину». «Ням-ням, чавк-чавк», — сказала Кристина, и в глазах губернатора застыл немой вопрос. «Господи, даже собака меня презирает. Жри уже, а!» И она сунула миску ему в морду. Губернатор вежливо отвернулся ровно настолько, насколько она пододвинула к нему еду. «Да твою собачью мать!» — шепотом выругалась Кристина. Глубоко вдохнула, выдохнула, поставила миску на пол и, встав на четвереньки, склонилась над ней. «Ням-ням!» И, причмокнув, посмотрела на губернатора. Тот сидел неподвижно, словно статуя. «Плям-плям!» Словно набив рот кашей, продолжила она. Краем глаза заметила, что губернатор на нее косится. «Плям-плям! Ммм, вкусно! Плям-плям!» Губернатор повернулся было в сторону миски, но тут же отвернул морду назад. «Ничего унизительней со мной еще не случалось», — подумала Кристина. Словно по закону подлости, после ее «плям-плям» раздалось тихое «шарк-шарк», и она увидела в проходе две волосатых мужских ноги. А Алекс заспанным голосом произнес: «Когда ты начнешь бегать за своим хвостом и рычать, я пристрелю тебя, как бешеную дворнягу». Потом послышался щелчок и шипение. Алекс открыл банку с пивом. «Нужно встать и вести себя, как ни в чем не бывало. Он жалкий алкаш, мне плевать на его издевки». Кристина поднялась, отряхнула коленки и выпрямилась. Они были почти одного роста, и это придавало уверенности. Скрестив руки на груди, она постаралась всем своим видом показать, что даже будучи застигнутой на коленях перед собачьей миской, сохраняет больше достоинства, чем он. Алекс вышел в маленькую кухню охотничьего домика и уселся за стол. В три долгих глотка осушил жестянку пива, громко рыгнул и просветлевшими глазами стал разглядывать Кристину, которая за все это время не произнесла ни слова. «Ты идиот, и я тебя презираю», – посылала она мысленный сигнал и надеялась, что он дойдет. «Так что это было? У тебя бак потек?» – он постучал пальцем по лбу. «Или ты осушила мои запасы, пока я спал?» Она хмыкнула. «Спал. Да. Ты валялся, как кусок дерьма, и храпел так, что я боялась, стены этого домика развалятся при следующем твоем вдохе». Но вслух ничего не сказала. Бросила на него отточенный до мастерства презрительный взгляд, развернулась на пятках и вышла из комнаты. Теплые мягкие лучи заходящего солнца скользили по опустошенной банке пива. Алекс сжал переносицу пальцами и прошелся ладонью по лбу. «Поганая маленькая веганша! Думаешь, ты лучше других? Черта с два! Тебе не нужно мясо, потому что ты жрешь человеческие души!» Она так раздражала его в последние дни. Много чего хотелось ей высказать, наскандалить не было сил. Опершись локтями о столик, Алекс обхватил ладонями голову и зажмурился. Ему хотелось просидеть так до ночи, не вставая. Кристина не раз спрашивала, куда они едут, почему колесят с места на место, и предлагала разработать более четкий план. Частенько ей хотелось примкнуть другим людям, и он понимал, еще пара таких плохих дней, и девчонка уйдет. «Да и катись, куда глаза глядят, маленькая неблагодарная дрянь!» По большому счету, она и не была нужна ему. Конечно, Кристина кормила собаку, когда ему было не до того, но, судя по полной миске, она и с этим уже не справлялась. Алекс потер виски, с неохотой открыл глаза. Перед ним на столе лежала газета, которая уже не раз попадалась на глаза. «Не читайте до обеда светских газет!» Всплыла в голове старая крылатая фраза из прошлого мира, но рука сама собой потянулась к дешевой бумаге. Алекс бездумно перевернул страницу, пробежал по ней взглядом. Замер на секунду, затем всем телом рванулся к ней и вцепился обеими руками. Небольшая заметка, всего несколько строк, а сердце ухнуло куда-то на дно желудка. «Кристина!» — взревел он, позабыв о недавней сцене. «Кристина, собирайся! Мы уезжаем!» Она не ответила. Алекс вырвал заметку и сунул в нагрудный карман. «Кристина!» — вскочил, прокричал еще раз. «Нам нужно ехать!» Уже было подумал, что девчонка ушла, но та заглянула на кухню. «Я позже объясню», — примирительно сказал он. «Собирайся, скорее!» Кристина молча исчезла, а Алекс кинулся в соседнюю комнату за вещами. На кухне остался один губернатор, который нехотя повернул морду к миске и начал ритмично заклатывать опостылевшую фасоль. Плям, плям. Испытанные методы редко дают сбой.